Потокер. В Голливуде есть маленькая русская церковь, где все иконы написаны или пожертвованы нашими соотечественниками. Есть небольшой клуб. Большим успехом пользовалась наша русская певица Нина Павловна Кошиц, которую, вероятно, еще помнят москвичи, обладательница чудесного голоса, настоящий русский соловей. У нее была собственная студия, она давала уроки пения голливудским звездам, иногда выступала сама на больших концертах. Я слушал ее с большим симфоническим оркестром в Голливуд Боул, в горах за Голливудом, где выстроена огромная ротонда на 20 тысяч человек. Играл Хейфиц, Нина Кошиц пела из «Евгения Онегина». Ее голос звучал как жемчуг, который сыплется на серебряное блюдо. Успех она имела огромный. Из русских артисток видное положение занимала Анна Стен. Она играла Катюшу Маслову в «Воскресенье Толстого» и Нана в одноименном фильме по роману Золя. Но впоследствии отношения с дирекцией испортились, и она сошла с экрана. На ее фильмовое воспитание были истрачены большие деньги. 3 года ее учили английскому языку и пению, на рекламу тратили сотни тысяч, она не оправдала каких-то возлагавшихся на нее надежд, и о ней замолчали. Имел успех Аким Тамиров, бывший актер художественного театра, снимался иногда Иван Лебедев. Русские приблизительно все находятся в равном положении, поэтому живут довольно мирно, не ссорясь и не завидуя друг другу, но зато если кому-нибудь удается хоть немного выдвинуться и занять хотя бы маленькое, но положение, он уже спешит отгородиться от своих соотечественников и ищет исключительно американского и иностранного общества, боясь потоков просьб и одолжений. Редким исключением была наша русская Таня Татль, жена режиссера Франка Татля, дочь артистки Евдокии Смирновой. Она была на редкость отзывчива и добра и очень много делала для русской колонии. Она немного занималась фильмовой режиссурой и мечтала поехать в Советскую Россию работать. Голливудские фильмы ее не удовлетворяли. Она считала, что настоящая интересная и культурная фильмовая работа делается только в СССР и нигде больше. Был конец октября, когда я решил уехать в Китай. Огромный японский пароход Чичибумару увозил меня из Сан-Франциско. Публика состояла исключительно из японцев, возвращавшихся на родину, и кроме меня европейцев не было. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать многое. Я радовался одиночеству. На Гавайях, в Гонолулу, я любовался бирюзовой прозрачной чистотой океана, смотрел, как ныряют в воду смуглые, великолепно сложенные туземцы, когда им бросают монету. Смотрел на красивых гавайских девушек, увешанных ожерельями из роз, гвоздики, магнолий, смотрел их чувственные и в то же время стыдливые танцы, слушал прелестную, тоскующую музыку гавайских гитар, рассматривал диковинных рыб в морском музее и вспоминал слова Георгия Иванова из моей песни. «Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рокот гавайской гитары». Через день мы уже плыли дальше, в таинственный далекий Китай, известный мне только по сказкам Андерсена. Китай. В Китае я застрял надолго. Близость советской границы рождала в сердце смутные и неясные надежды. Когда началась Вторая мировая война, и чувство любви к родине особенно обострилось в сердцах всех честных русских людей, надежды эти еще возросли. Победы советских войск вызвали в душе моей гордость, смешанную со все усиливающейся тоской по отечеству. Правда, такие чувства испытывали не все. Помнится один знаменательный вечер в Шанхае, по примеру Парижа, где ежегодно устраивались выборы самой красивой девушки страны,